Фиктивная невеста для босса. «Таша, зайдите ко мне». Голос Егора заставил Наталью вздрогнуть. Придерживая руками живот, она выбралась из-за стойки и вошла с органайзером под мышкой в кабинет начальника. Таша вернулась из Москвы в родной город, не зная о беременности. Устроилась на работу, обошла толпу претенденток, а вскоре преподнесла начальнику сюрприз. Егор загружал ее работой 24/7. Когда у Натальи живот полез на глаза, он разозлился не на шутку. Две ее предшественницы ушли в декрет одна за другой, и Наталья на финальном собеседовании чуть ли не на крови поклялась, что подобное с ней в ближайшие 5 лет не случится. «Слушаю, Егор Алексеевич». Бодриться на 7-м месяце получалось все хуже и хуже. «Присаживайтесь». Егор пригладил темные волосы и отъехал в кожаном кресле от стола. В последнее время он редко предлагал Наталье присесть. Наталья понимала, что уволить он ее не имеет права, но все равно панически боялась какой-нибудь подножки с его стороны. Внешне Егор ей нравился, и тем более было неприятно получать щелчки от красивого молодого босса. Наталья положила органайзер на стол и присела, сложив руки на животе. Егор разглядывал ее так, словно сидел перед мольбертом и собирался писать картину. Дорогая ручка подрагивала в длинных пальцах. Золотая печатка на безымянном поблескивала в солнечных лучах, рассыпавшихся по кабинету в панорамное окно. Под белой манжетой рубашки запястья обхватывали часы, сравнимые по стоимости с квартирой в их городе. Молчание тяготило. Наталья готовилась к худшему. «Вы говорили, что у вас нет ни мужа, ни любовника. Это так?» Кровь прилила к щекам Натальи. «Да», — выдохнула она, судорожно соображая, куда этот разговор может завести. «У меня к вам необычное дело. Вернее, даже просьба. Слушаю вас. Мне нужно, чтобы вы полетели со мной в Москву в эти выходные». «Причем здесь муж и любовник?» — искала подвох Наталья. «Хорошо, Егор Алексеевич. Но не в качестве секретаря». В карих глазах Егора промелькнула настороженность. Наталья терпеливо выдержала еще одну паузу, открыла ежедневник и посмотрела на строчки условно-выходных дней внизу страницы. Егор умудрялся и на уикенд давать ей задания. «С вечера пятницы до понедельника я в вашем распоряжении. И вы не спросите, в качестве кого я предлагаю вам лететь со мной?» Егор редко улыбался Наталье, хотя улыбка шла ему. «Полагаю, вы не предложите мне ничего неприличного?» Наталья покосилась на свой живот. «Учитывая мое положение, вам придется жить со мной в одном номере, улыбаться мне на людях. Возможно, я буду вас обнимать и целовать при них. Конечно, это все оплачивается». Наталью бросила в жар, и рука машинально начертила на бумаге замысловатый узор. Егор вышел из-за стола и встал за ее спиной. «Мне нужна фиктивная невеста. Заявление в ЗАГС подадим сегодня. Вы согласны?» «Я помогу вам. Что нужно подготовить к отъезду?» Наталья написала цифру 1 и поставила скобку. «Закройте ежедневник». Наталья захлопнула органайзер. Егор провел пальцами по ее открытой шее от затылка до воротничка рубашки. Мурашки бросились в рассыпную по спине. Егор стянул резинку с волос Натальи, и они тяжелыми прядями рассыпались по плечам. «Встаньте, встань, пожалуйста». Наталья поднялась, опираясь на стол, и повернулась к Егору. Он тыльной стороной ладони провел по ее щеке. Наталья слегка отпрянула. «Не дергайся, нам нужно привыкнуть друг к другу за 2 дня». Наталья прижала руку Егора к своей щеке. «Правильно, привыкай». Он снова улыбнулся, и их взгляды встретились. «Ты красивая, Таша, и, думаю, у нас все получится. Вы хоть немного введете меня в курс дела? Говори мне ты». Неловкость таяла с каждой минутой. «Расскажи, что, как и почему». «Я из очень состоятельной семьи, Таша. Моя компания — лишь малая часть бизнеса нефтяного магната Вяземского. За его подписью приходят иногда директивы», — припомнила Наталья. «Последняя директива — жениться на дочери его партнера. Вяземский — мой отец. Я из деловых соображений ношу фамилию матери». Егор вернулся к столу, взял с него мобильник и ключ от автомобиля. «Нас с будущей невестой должны представить друг другу на свадьбе двоюродного брата. В отличие от меня, он согласился на брак по расчету». Наталья схватилась за стул. Ее бывший босс Вадим Базанов пользовал ее не только по специальности и уволил одним днем, сославшись на скорую женитьбу. Никто в жизни не причинял ей такую боль. Бывший босс стал ее первым мужчиной, и она дарила ему любовь на съемной квартире, не требуя ничего взамен. В качестве компенсации он перевел ей крупную сумму денег, Но Наталья отправила их обратно ему на счет и, узнав о беременности, вернулась в родной город. Компания Егора входила в тот же концерн, что и компания Базанова. Наталья попросила не запрашивать рекомендации с прошлого места работы, и Егор исполнил ее просьбу. «Как фамилия вашего... твоего брата?» Егор мышкой свернул окна на рабочем столе и поднял глаза на Наталью. «Базанов. Вадим Андреевич Базанов». Земля поплыла из-под ног. Егор подскочил и подхватил Наталью. «Ты в порядке?» Он пододвинул ей соседний стул. «Да, все хорошо. Ты ведь его ребенка носишь? Вадим знает, что я у вас, у тебя работаю?» «Нет, признаюсь сразу, ты козырь, случайно выпавший из колоды. У нас с братом давние терки. Долго я не знал, как тебя использовать. Прости за неприятное слово. И как ты хочешь меня использовать? Убить двух зайцев? Как фиктивную невесту и как удар по самолюбию брата-карьериста? Он искал тебя, надеясь перевести из секретарш в любовницы. Полагаю, тебе тоже будет приятно сделать ему больно. А как ты потом объяснишь мое... наше расставание? Это уже не важно. Едем? Хорошо. Заказать билеты? Да, но сейчас мы едем в ЗАГС и в магазин. Нужно купить тебе приличный гардероб». 2 дня ушло на сборы и на то, что Егор обозначил странным словом «притереться». Ужин в ресторане перетек в прогулку по ночному городу. Егор сбросил официальную холодность, и Наталья расцвела от его внимания. Она старалась не думать о боли расставания, маячившем в расплывчатом будущем. Самолет приземлился во Внуково ранним утром. Двухкомнатный номер в гостинице с видом на Красную площадь успокоил Наталью. Егор уступил ей спальню с просторной кроватью, а сам, кинув дорожную сумку под стол, улегся на диван в гостиной. Наталья даже вздремнула часок. Днем Егор разыскал для Натальи визажиста и парикмахера. Собирал ее на чужую свадьбу, почище родной матери. Взглянув на творение рук стилистов, Егор забраковал выбранное в родном городе платье. В ГУМе, сидя в удобном кресле и прихлебывая зеленый чай, Егор гонял продавщиц от вешалок к примерочной. То цвет ему не нравился, то фасон. Наконец ему глянулась воздушная туника небесно-голубого цвета. Платье идеально село на Наталью, деликатно подчеркнув живот. На регистрацию поспели к самому началу. Отца Егор нашел в комнате жениха. Сам жених отсутствовал. Вяземский, седой сухопарый господин за 60, поперхнулся кофе. Егор подвел Наталью и с елейной улыбкой представил. «Отец, познакомься. Это Наталья, в недалеком будущем госпожа Тропарева и мать моего ребенка». Вяземский взглянул на Наталью, как на беспородного щенка, и сухо обронил. «Очень приятно». Подошел пузатый господин и одарил Наталью тем же взглядом. «Это твоя невеста? Я правильно понял, Егор?» «Да, прошу любить и жаловать». Пузан побагровел и не нашелся, что ответить. Вяземский не удержался от колкости. «Насчет любить и жаловать не обещаю». В комнату заглянула дама в строгом синем платье. «Родственников и друзей пары Базанов и Аликберова прошу подойти к залу регистрации». Наталья взяла Егора за руку и под пристальными взглядами гостей вышла из комнаты. Возле закрытых дверей в святая святых дворца бракосочетания Вадим разговаривал с худенькой брюнеткой в платье и фате до пят. У Натальи заложило уши, и ноги превратились в камни, стоило ей увидеть бывшего возлюбленного. «Спокойно, Таша». Егор приобнял ее за талию и подвел к брату. «Здорово, старина. Моя невеста Наталья. Наталья — это мой брат Вадим». Вадим, машинально пожав руку Егору, неотрывно смотрел на Наталью. Пока Егор расшаркивался с тщедушной невестой, на лице Вадима сменилось 33 оттенка красного. Дама в синем платье похлопала в ладоши, призывая к порядку, и Егор с Натальей встали к другим гостям. Набилось их не продохнуть. Но затеряться в толпе не входило в планы Егора. Он вытолкнул Наталью в первый ряд и сам встал рядом. Во время регистрации Вадим то и дело оглядывался на них и в самый ответственный момент уронил кольцо. Егор довольно улыбался и нашептывал Наталье на ухо нежный вздор. В ресторане размером с царский дворец их посадили неподалеку от президиума. Наталья то и дело ловила на себе взгляды мрачного, как туча, жениха. Улучив момент, когда гости танцевали, а Егор разговаривал с отцом, Вадим схватил Наталью за руку и утащил за колонну. «Какой у тебя срок?» — прорычал он, прижав Наталью к холодному мрамору. «Приличный», — уклончиво ответила она. Ее трясло, как в лихорадке, то ли от раздирающей жажды мести, то ли от жесткой хватки некогда любимых рук Вадима. «Это мой ребенок?» «Нет, не ври. Мы расстались полгода назад. А тебе, судя по животу, не сегодня-завтра рожать». «Прошло больше полугода». «Наташа». Вадим жадно вглядывался в ее лицо. «Я обыскался тебя, а ты, значит, к Егору переметнулась? Как ты вышла на моего брата?» «Вернулась в родной город, искала работу по специальности». «Не выходи за него, прошу». Губы Вадима дрожали, на лбу проступили бисерины пота. «Вернись ко мне». «Странно слышать такое. Не ты ли подмахнул час назад документы в ЗАГСе? Убери руки». Наталья уперлась кулаками в грудь Вадима. «Это всего лишь бизнес. Ты ни в чем не будешь нуждаться». «Вадим?» — послышался тонкий голосок. Из-за колонны шагнула белая, как полотно, юная жена Вадима. «Я не ослышалась?» Вадим быстро отступил от Натальи. «Гуля, ты не так поняла! Папа!» — заголосила та и бросилась бежать. Вадим, полоснув по Наталье взглядом, рванул следом за ней. Музыка на мгновение стихла, но тут же заиграла вновь. Егор вынырнул с другой стороны колонны и схватил Наталью за руки. «Он не тронул тебя?» Наталья покачала головой. По ее щекам текли слезы. «Тихо, девочка, тихо. Месть — блюдо холодное». Егор вытащил из кармана бумажный платок и промокнул ей слезы. «Ты ведь больше не любишь Вадима?» Наталья молчала, не в силах вымолвить ни слова. Егор улыбнулся. «Мы с тобой навели шороху. Идем танцевать». Увлекаемая Егором, Наталья еле переставляла ноги. Во время танца скрутила живот, и вода бурным потоком выплеснулась из нее на пол. «Что это?» — побледнел Егор. «Скорую!» — крикнул женский голос за спиной Натальи. Егор подхватил ее на руки и потащил из зала. Она в полуобморочном состоянии слабо понимала происходящее. Холод и страх сковали все ее существо. «Мой ребенок! Спаси моего ребенка! Сейчас, моя хорошая, сейчас!» Егор усадил Наталью на скамью возле гардероба. К ним подбежала его мать. «Что ты наделал? Что наделал?» Она выхватила из сумочки телефон, уронила, подняла, набрала номер. «Скорая, у нас воды отошли. Срок?» Мать плюхнулась на скамью рядом с Натальей. «Какой у тебя срок?» 32 недели». Из зала вылетел Вадим и сцепился с Егором. Мужчины лупили друг друга с остервенением. Охране с трудом удалось растащить их в разные стороны. С улицы послышался вой сирены. Наташа сидела, привалившись к стене, и поняла лишь, что ее уложили на носилки и понесли. В машине Егор держал ее за руку и не сводил глаз. «У тебя губа разбита», — еле слышно произнесла Наталья. «Ерунда». Егор прижал ее ладонь к своей щеке. «Вадиму я свернул челюсть. Давно мечтал». «Зачем мы заварили эту кашу?» «Да ладно тебе. Какая свадьба без драки? Главное, ты держись». «Я боюсь. Я буду рядом». Егор сдержал слово и не отошел от Натальи ни на шаг. Первым взял ее малыша на руки. «Какая она смешная у нас!» Улыбнулся он Наталье сквозь слезы и поцеловал малышку. «У нас?» Не веря своим ушам, пролепетала Наталья. «Да, такая кроха». После выписки Егор привез Наталью с Есенией из Москвы в свой дом. Предупредительность и ласка Егора растопили лед в сердце Натальи. В назначенный день они поженились. На свадьбе гуляли весело. Из родных Егора на торжество прилетела только его мать и рассказала, что Вадим развелся с Гулей. Вяземский смирился с выбором сына и на рождение внука прилетел вместе с женой. Вадим несколько раз выходил на контакт. Чаще звонил пьяный. Через несколько лет он спился. Егор с семьей перебрался в Москву и вскоре принял на себя руководство семейным бизнесом.